По утренней дороге на одном мотоцикле ехали два человека. Небо было ясным, и по пути на север солнце находилось сбоку. Мотоцикл с выключенным сцеплением двигался прямо у тротуара, и Зума подталкивал его вперед ногой. Сзади сидела Казами, одетая в футболку и толстовку, и несла большой рюкзак. Саяма и Синзи в своей школьной форме шагали рядом по тротуару. Саяма глянул на часы, и Баку выглянул из нагрудного кармана, но не было еще и 7. «Я не ожидал, что малыш Хиба позовет нас сюда с самого утра. Он не боится Казами? Часа-то не бей его! Отдача толкнет мотоцикл на полосу движения!» «Како, я еще даже ничего не попыталась сделать!» «Еще?» – спросила Синзи. Казами к ней повернулась, так что она лихорадочно замахала руками. «Ничего, я ничего не говорила и совсем не думала, что ты собиралась что-то сделать. Между тем, но... Рюдзи-кун правда попросил нас посетить его утром? Он, наверное, подгадал время так, чтобы никого не было рядом. А еще сказал, что кое-что хочет нам показать». «Ясно». Синзи кивнула и задумчиво наклонила голову. «Что он за человек?» Казами отрешенным взглядом глянула на небо. «Он выглядит достаточно покорным, но мне кажется, ему не хватает хорошей трёпки». «Чесота, прекрати выражать все через насилие. Ты была бы замечательной девушкой, если бы не это». «Ой, да ладно, перестань меня так хвалить». Чтобы скрыть свое смущение, она послала в сторону головы Изума левый хук. Вместо крика Изума неуклюже хрюкнул и рухнул в сторону линии движения вместе с мотоциклом. «Ой», сказала Казами, спрыгнув с мотоцикла, но Изума приземлился, распластавшись на дороге. В следующую секунду покрышки 12-тонного мусоровоза, пронесшегося гораздо быстрее установленной скорости, задели его волосы. Он резко поднялся на фоне грохота мотора и содрогания земли. «Ой, дура! Твои заигрывания чуть меня не убили! Это весьма абсурдная причина смерти!» Вздохнул Саяма, после чего развел ладони в стороны. «Взгляд на нынешнее состояние этой неприличной парочки заставил меня побеспокоиться о вашем будущем». «Надо же», — сказала Синзи с фальшивой улыбкой. «Ты, оказывается, можешь волноваться о других, Саяма-кон?» Изума выпрямил мотоцикл, убедился, что упор не сломался, сел за руль и вздохнул. Казами извинилась и села сзади. «Между тем, возвращаясь к Хибе, разве ты не должен знать больше, Саяма? Вы оба ученики Хиба-додзи, верно?» «Я посещал это причудливое додзи, начиная со средней школы, но с ним пересекался раз или два в году. Если верить прочим давним ученикам, Хиба-сенсей выделял время на обучение его техникам, которым не учил остальных». Саяма вспомнил черного бога войны с прошлой ночи. «После разговора с ним, что вы о нем думаете? Чтобы сразу перейти к делу, вы считаете его опасным?» «Я не уверена. Он не особо похож на негодяя. Наоборот, он вроде как очень любит людей. Он из тех, кто непременно купит тебе банку кофе, если ты его попросишь. Хотя только в том случае, если попросишь». На последнее замечание Саяма горько улыбнулся. «Человек, который проводит подобную черту, может стать наиболее опасным». «Это не все», – кивнул Изума и пожал плечами. «Сразу после вчерашнего разговора этот парень позвонил со своего мобильного. И звонил он той самой Микаге». «Ты хочешь сказать...» «Ага. Он слегка извращенец. Но дорогая ему девушка стоит на первом месте. Я такой же, так что мне кажется, что мы поладим». «В твоем случае это совсем не слегка». Саяма проигнорировал возгласы действия Казами. Парень обнял Синзи за плечи и зашагал вперед. Позади он мог слышать удары по плоти, сгибание металла и множество проезжающих мусоровозов, но не обращал внимания. «Саяма-кун, я не уверена, как описать звуки у нас за спиной. Бум и бдыщ их толком не передают». «Синзи-кун, хватит полагаться на звукоподражание. И это чересчур брутальная сцена для практики над словесными описаниями. Давай продолжим путь. Дом Хиба должен находиться прямо впереди. Так что скажешь?» Синзи вздохнула в его руке, ее плечи поникли, и она неожиданно оглянулась по округе. Затем достала из папки в руках карту города. Мы отправляемся в семейный дом Хиба, да? Да, он должен быть где-то тут. Это совсем рядом от школы. Как только она договорила, они услышали перед собой звук мотора. Они оба взглянули вперед и увидели парня, сидящего верхом на мотоцикле с коляской. «А? Харакава-кун?» «Привет!» – сказал парень, останавливая мотоцикл. Их одноклассник Харакава повернулся к ним. Его кожа была смуглой, а волнистые черные волосы не спадали назад, и он небрежно носил свою школьную форму. «Что вы двое тут делаете в такую рань?» «Мы по работе школьного совета, дабы спасти мир». «О, звучит как что-то важное». «А озабоченный президент и дрочливый казначей не с вами?» Саяма оглянулся, осознал, что эта парочка с их мотоциклом в какой-то момент исчезли с дороги, и услышал тупые звуки подвешенных ударов, исходящие от зарослей парка рядом с тротуаром. При ближайшем рассмотрении обнаружилась нога Изума, высунувшаяся из кустов, и дрожащая в такт беспорядочным звуком столкновения. «Судя по всему, они заняты», — сказал он, повернувшись к Харакаве. «Саяма Микота, ненавижу, что из твоих уст это звучит как правда». Выдав горькую улыбку, Харакава переводил взгляд от Синзи на Саяму. «Вижу, вы двое хорошо ладите. Вне всякого сомнения». Каждое утро я помогаю развить телесное осознание Синзи-кун тем, что... Сколько ж раз тебя просить не говорить об этом на людях? Она затянула его галстук до предела. Саяма как раз смеялся, поэтому его зрение неожиданно задрожало, но быстро убрал ее руки. На ее лихорадочных попытках его придушить, он начал бороться с ее руками и галстуком. Харакава-кун, что ты здесь делаешь? Спросила Синзи, разбираясь с руками Саямы. «Мне казалось, ты живешь в другой стране». «Синзи-кун, преступник старается избегать сцены преступления. Хватит нести чепуху, Саяма Микота. Я отнес кое-какие запчасти младшекласснику по имени Хиба». Услышав это, Синзи наконец оставила попытки ухватиться за галстук. Она повернулась к Саяме, разок кивнула и затем взглянула обратно на Харакаву. «Тогда ты сейчас на пути в школу? У нас сегодня церемония закрытия, но разве еще не рано?» «Рано. Но я должен прибраться в автомобильном клубе. И сразу же после окончания церемонии закрытия у меня есть работа». «Понятно. Но ты так и не получил наклейку одобрения работы, потому что пропустил в тот раз последнее занятие, да? У Оки-сенсей она осталась. Поэтому тебе, наверное, стоит его забрать, пока она не забыла, что это такое». И не приклеила на свою кафедру. «Она что, ребенок? Как бы там ни было, я по-прежнему могу работать без одобрения, Синзи-сетсу». Харакава горько улыбнулся и недовольно потряс браслетом на правой руке. «Что более важно, я знаю, что вы двое поймете, поэтому можете попросить Оки-сенсей прекратить спрашивать обо мне в больнице. Моя мама так узнает, что я пропускаю уроки. К тому же скажите, чтобы не звонила мне на мобильник, когда я на работе. Просто потому, что она не помнит, как добраться домой». «Скажи сам, Харакава, это твоя обязанность как ученика». «Вот как». С еще одной горькой улыбкой он двинул мотоцикл вперед и продолжил путь мимо них. «А, и еще одно. Постарайтесь обращать внимание на чужие взгляды, когда обнимаете друг дружку за плечи. Не всем это настолько безразлично, как мне». Синзи опустила плечи и покраснела. Тогда как Саяма просто кивнул. «Нечего бояться. Я вовсе не смущаюсь». «Это зовется не иметь стыда». «Успокойся, успокойся». С рукой, по-прежнему на ее плечах, Саяма снова двинулся вперед. Пока они вслушивались в отдаляющийся звук мотоцикла, перед ними возник новый вид. Среди двухэтажных зданий находился дом с синей крышей, перед которым стоял парень, полирующий мотоцикл. К тому же рядом с ним на инвалидной коляске сидела девушка с длинными светлыми волосами. Саяма приблизился к Хибе, и парень в понимании поднял глаза. Он торопливо встал и затем поклонился. Тем временем Синдзи прошептала Саяме с его руки. «Не говори ничего странного, хорошо? Ты, считай, впервые с ним разговариваешь. Так что начни с каких-либо общих интересов. С мотоциклов или чего-то такого. Не о чем беспокоиться. У меня в голове уже идеальная тема для беседы. Синдзи облегченно вздохнула, и он кивнул. Саяма поднял руку в сторону Хибы и очаровательно поприветствовал его темой, которая для них была общей. «Доброе утро, слегка развратный Хиба Рюдзи-кун. Мне хорошо известно, что ты слегка извращенец, но не переживай. Я тоже парень, так что не стесняйся обсуждать. Постой, малыш Хиба, почему ты убегаешь?» Нечто начало душить Саяму сбоку.